Героическая песнь. Песнь о Хильдебранде. Песнь о Хильдебранде – единственная сохранившаяся до нашего времени немецкая героическая песня. Она была записана на страницах богословской рукописи в конце VIII – начале IX века, на языке, представляющем собой смесь верхненемецкого и нижненемецких диалектов. В песне воссоздается атмосфера воинской жизни V-VII веков, эпохи великого переселения народов, хотя при этом, согласно природе эпической поэтики, реальные исторические факты подвергнуты значительному переосмыслению. Песня предельно лаконична. Она открывается рассказом о подготовке воинов к смертельному поединку. Лишь перед самым сражением, со слов младшего, Хильдебранда, предыстория данного события становится известна. Герой песни излагает ее так. Некогда германский военачальник Атахар изгнал из Италии остготского короля Дитриха. Вместе с королем в изгнание уходит и его верный воин Хильдебранд, оставив на родине жену и малолетнего сына Хильдебранда. Лишь спустя 30 лет Дитрих возвращается, чтобы отвоевать государство у Атарха. Перед решительным сражением, согласно традиции, на поединок с той и другой стороны выходят по воину. Случилось так, что это отец и сын. О своем кровном родстве воины узнают только из краткого обмена репликами перед боем. И если младший, Хильдебранд, отказывается верить, что перед ним его отец, и рвется в бой, то старший, убедившись, что его противник – собственный сын, медлит и пытается найти выход из трагической ситуации. По законам кровородственных связей он не может направить оружие на собственного сына, но по законам нового времени и не может нарушить воинский долг. Ситуация разрешается неожиданным образом. Младший упрекает старшего в трусости. Это тягчайшее обвинение – позорное пятно не только на имени Хильдебранда, но и всем его роде, а значит и на имени того же Хильдебранда. Неписанный закон гласил «честь выше жизни». И Хильдебранд, спасая свою честь и честь рода, вступает в поединок. Конец песни был утерян. Но поскольку в основе песни лежит широко распространенный в эпической поэзии мотив поединка отца с сыном, который всегда завершался победой старшего, можно предполагать, что аналогичным было и завершение песни о Хильдебранде. Песнь о Хильдебранде. Я вести внимал, что поведала, как витязи кликали клич. На бой в поединке сразиться вызывали друг друга они. То Хильдебранд с Хильдебрандом меж войск повстречались своих. Сын и отец осмотрели доспехи свои на чреслах. По кольцам кольчуги крепили, на поясе крепком мечи. Снаряжались к сражению герои, пред полки поскакали они. Хильдебранд речь повел первым. Старше годами и опытом мудр, юношу он вопрошал. «Какого ты племени роду? Кличешь отцом ты кого? Среди соплеменников славны родичи чаю твои. Имя одно назови мне, скажу остальные я сам. Мне ведом народ сей, дитя». Хильдебранд речь повел, сын Хильдебранда. «Мне мудрые старцы поведали, что давние помнят дела. Хильдебранд звался отец мой, Хильдебранд я зовусь. Отправился он на восток, гнева Атахра бежал с Дитрихом и дружиной. В отечестве он покинул жену и младенца сына, наследие лишенных, и прочь к восточной земле устремился. Нуждался в нем Дитрих древле, бедный друзьями изгнанник. К Атахру он гневом пылал. Дитриха, воин любимый, в битву водил дружину. В сече всегда был первым, славен меж храбрых мужей. Хильдебранд молвил тут сын Херибранда. Бог в небе свидетель, доселе тебя не сводила судьба с родичем юноша кровным, более близким тебе. Тут Хильдебранд снял с руки ковки отменной запястья, дар золотой, что пожаловал гунов властитель ему. Прими в знак приязни его. Хадубранд молвил тут, сын Хильдебранда: копьем, острием, кострию воин приемлет награду. Старый гун, твои речи лукавы, копье твое смертью грозит. Оттого до седин ты дожил, что к обману и лести привык. Люди бывалые весть мне привезли из-за моря. Хильдебранд в битве пал, мертв Херибранда сын. По кольчуге сверкающей вижу, одеянье богато твое. Знать хорошего князя ты воин, и изгнанником вряд ли ты слывешь. Хильдебранд молвил тут, сын Херибранда: Боже всесильный, поистине злая ныне вершится судьба. 30 лет я в земле чужедальней скитался, бился в первых рядах, и метал я копье с той поры, как дружинником стал. Но у стен крепостных ни единожды не был в битве кровавый сражен. Ну а ныне родимое чадо пронзит мне кольчугу железом, изрубит меня секирой, или сам его стану убийцей. Ты же сможешь, однако, коль силы достала, старца доспехи добыть, павшего панцирь получишь, коли право свое утвердишь. Тот презреннейший трус из восточных земель, кто от битвы теперь уклонится, не избегнуть сраженья, что любо тебе. Испытаем, который из нас похвалиться добычею сможет, снимет латы и поле покинет, оружием двоих нагружен. Прежде дротики с силой метнули, те вонзились, застряли в щитах. Тут сошлись, зазвенело железо. Вот щиты их изрублены светлые, и сломлена древко копья.